кремация. Спросонья не угадал, что разбудило, телефон или будильник. Очнулся, словно после обморока. В коридоре услышал шаги, легкое клацанье трубки, потом ахнувший голос Вероники. «Мальчики, погиб Федор Александрович!» Во рту сделалось солоно, будто я глотнул мутной крови. В комнату медленно и бледно вошел Луцис. «С оглобленным несчастье», – растерянно сказал он. Показался в дверях Вырин. «Ты не плачь, Вероника», – поспешно обернулся он в коридор. «Может, еще не точно? Может, ранен?» Марат Андреевич сказал насмерть. Утерла слезу Вероника. «Его к нам повезли. Теперь все Алексея ждут, чтобы он принял решение». Горькие минуты переживала наша читальня. Обмытый и переодетый в гробовую одежду, оглоблен стыл на железной кровати покойной Марии Антоновны Возгляковой. А мы, его товарищи, тихими голосами обсуждали кощунственные меры предосторожности, требующие от нас немедленных действий. Оглоблен должен был навсегда исчезнуть, пропасть без вести и никогда больше не найтись. Для приличия мы говорили о похоронах, но на самом деле речь шла об утилизации. У Оглоблена не могло быть могилы. Мы кое-как расселись в маленькой гостиной Возгляковых, кто за круглым столом, кто на древнем с кожаной спинкой диване, украшенном гобеленом с оленями и кружевной паутиной салфеток. За окном стемнело. Три гнутых, похожих на коровьи рога, плафона люстры желтели костяным светом. Вокруг стола рыскала собака Оглоблена, дряхлая овчарка Латка. Тянула черным носом еще неуловимый запах покойника и выдыхала жалкий скулеж. Хоть Анна и растопила маленькую, вросшую в стену голландку, мне было холодно, точно я опустился в сырой известняковый погреб. Кто мог тогда предположить, что пуля, разбившая голову Оглоблена, убийственным рикошетом ударит по всем широнинцам? Поначалу ситуация казалась хоть и трагичной, но предельно ясной. Огнестрельная рана расставила все по местам. К нам, по недоразумению, привязались чужаки, не имеющие никакого отношения к книгам. Чтобы кровавые события не всплыли ни в совете, ни в милиции, надо было избавиться от единственной улики, выдающей нашу причастность к бойне – трупа Оглоблена. Вставал вопрос, где и как хоронить Федора. Возгляковы намеревались в собственном дворе, в шахте высохшего колодца. От этой идеи пришлось отказаться. Близкие сношения Оглоблена с Анной не были секретом. Мы хорошо понимали чувства старшей Возгляковой, и тем больнее прозвучали справедливые слова Марата Андреевича. «Анюта», — сказал он, — «вас наверняка видели вместе, кто угодно, твои сослуживцы или знакомые Федора. Нельзя исключить такой вариант, что к вам заявятся с обыском. Если вы, не дай бог, попадете под подозрение, милиция перероет тут все». «И что же вы предлагаете?» — с нарывом спрашивала Анна. «В кислоте Федора растворить? Расчленить и свиньям скормить?» «Что ты говоришь?» Таня обняла подругу за плечи. Маргарита Тихоновна в обсуждении участия не принимала, отмалчивалась в стороне. Срок, когда-то отпущенный ей врачами, уже давно начал свой отсчет. Она осунулась. Вся волевая сосредоточенность была направлена внутрь, на пораженные метастазами внутренности. Всякий раз, поборов болевой приступ, она вытирала скомканным платком со лба и висков лимонный пот, больше похожий на гной. Единожды встретившись с ней глазами, я содрогнулся от скользящего взора, полного жалости и изношенной бессильной любви. Маргарита Тихоновна оглядывала поредевшую читальню и словно видела на всех нас страшные приметы своего гибельного недуга. Нас оставалось 13. «Я предлагаю Федора кремировать», — Курчина поднялся из-за стола. «У меня в Литейном», — хмуро пояснил он. «Опустим тело в Вагранку, там температура 1500 градусов, все сгорит без следа. А что? Красивые похороны, по-моему», — сказал он и отвернулся. «Только спешить надо. Заканчивается вторая смена. Если выплавится весь чугун, Вагранку остановят. А завтра воскресенье, придется еще сутки ждать». «И как ты это себе представляешь?» — недоверчиво спросил Тимофей Степанович. «В цеху же люди». «Производство скромное. Одна Вагранка на капитальном ремонте, вторую 4 заливщика обслуживают и Вагранщик». «Я их отвлеку», — успокоил Игорь Валерьевич. «Найдется о чем поговорить». «А завальщик?» – вспомнил я, забытое со времен институтской практики слово. «Да там такой дядя Яша, он давно уже пол-литра раздавил и спит. А вот на третью смену к 11 придут выбивщики, эти будут трезвые. Лучше поторопиться». «Погоди», – не унимался Тимофей Степанович. «Я не соображу, как незаметно доставить тело?» «Через забор от нас детский сад. У меня работяги шабашат, кресты кладбищенские льют на продажу. Я, знаете, не возражаю, им семьи кормить надо, а зарплаты мизерные. Они же не воруют, по большому счету, из отходов делают». «Вот. Отливки с забора пускают на веревке в тот самый детский сад и после смены подбирают. А мы, стало быть, наоборот, занесем тело на территорию завода. Вырин посмотрел на часы. Ребята, вообще-то без 3 минут 9. Куда ехать-то? Нервничала Светлана. Ночью. Точно, с отчаянием вторила Вероника. Опоздали. Девочки, Аннушка, Светлана, Вероника, родные мои. Таня мучительно вздохнула. Ну поймите, наконец, погиб Федор, его не возвратишь, а хоронить надо. И еще. Игорь Валерьевич чуть помедлил. Всех взять не получится, максимум 3. Иначе группа будет слишком заметна. Сам я пойду на проходную. Я почувствовал, что настал черед поставить в обсуждении категоричную точку и, опережая протесты сестер, твердо сказал. Я согласен с Игорем Валерьевичем. Надо немедленно отправляться в путь. На похороны поеду я и Евлев, и Дежнев. Старшая Возглякова болезненно вздрогнула и опустила голову. У остальных есть минута проститься с Федором Александровичем. Оглоблено на одеяле занесли в машину. За руль сел Евлев, рядом Кручина, чтобы указывать дорогу. Я пристроился в изголовье трупа рядом с хмурым Маратом Андреевичем. Печальная дорога заняла 40 минут. Раф остановился неподалеку от детского сада. Уже совсем стемнело, и кусты, лезущие ветками сквозь клеточные дыры заборной сетки, выглядели лохматыми черными тенями, вставшими на дыбы. Дождавшись, когда на улице не будет ни единого прохожего, мы вылезли из машины. Кручина шепнул. «Крайняя площадка слева. Спрячьтесь за деревянным павильоном, я вам свистну». И зашагал по направлению к заводу. Вдалеке послышались подмосковные вечера, исполняемые нестройными пьяными голосами. Одеяло тут же перекочевало обратно в машину. Наконец подгулявшая компания удалилась. Марат Андреевич и Николай Тарасович снова вытащили оглоблено. Он закоченел до такого состояния, что тело можно было переносить в вертикальном положении под руки, как манекен. Это несколько упрощало нашу задачу. Стоячая фигура издали походила на живого человека. Мы проскользнули через калитку, быстро свернули по дорожке налево. Шаркающий гравий сменился бесшумным асфальтом. Ветер мел из песочниц с обваленными бортами скрипучий песок. Точно корабельные снасти скрипели качели. Я шел первым, а за мной нагруженные мертвецом Дежнев и Евлев. За павильоном мы ждали условленного сигнала. Наконец раздался короткий, трижды повторившийся свист. Евлев осторожно перевалил оглоблено через забор, а там Кручина подхватил тело на руки. Затем перебрались и мы. Глухая длинная стена, Игорь Валерьевич сказал, что это столовая, и заросли крапивы вперемешку с лопухами с обеих сторон укрывали нас. Мы крались вдоль забора, за магазином, лабораториями, котельной, потом вышли на аллею, ведущую к административному корпусу. Там у входа высилась массивная конструкция в виде исполинского перекрестия серпа и молота. На изгибе серпа крепилась доска почета. Я почти сразу увидел эмалевый овал с лицом Игоря Валерьевича. На фото он был лет на 10 моложе себя нынешнего, с чуть редеющей копной взлохмаченных волос. Один за другим тянулись сборочный, механический, штамповочный цеха. Высокие, похожие на самолетные ангары кирпичные постройки, крытые дюралем. «Который год простаивают», — пояснил Игорь Валерьевич. «Только наша литейка полноценная работает. Сколько ж народу уволили? Больше 2000 человек трудилось, а теперь, если пара сотен наберется, то и хорошо. Все запущено. Видите кусты? Их раньше как пуделей стригли, а теперь позарастало. На клумбах, помню, Ленина из маргариток высаживали». Чугунно-литейный цех был самый удаленный. Первые несколько минут нашего пути над крышами виднелись 2 черных трубы. Из одной в небо сизыми петлями уползал дым. «Нормально», — ободрил нас Игорь Валерьевич, — «не опоздали». Мы остановились возле приоткрытых металлических ворот. Еще невидимое пространство дышало звенящим гулом, стелился желтый дымящийся свет, тянуло теплым кисловатым духом горелой земли. «Подождите», — сказал Кручина и скрылся в цеху. «Сереж, ну-ка подойди», — грозно прогудел его голос. «Привет высокому начальству», — донеслось из гулких недр. «Случилось чего?» «Случилось». Мне показалось, невидимого Сережу схватили с грудки. «Я все понимаю», — рокотал Кручина. «Маленькая зарплата, инфляция, я же, блядь, либерал. Но кое с кем нельзя по-хорошему. Вы же как свиньи, где спите, там и срете. Я предупреждал, чтоб ты с этим пидорасом правкомовским не связывался». «Предупреждал или нет? Что киваешь? В курсе, что сюда сейчас заявится Горкуша?» «И чё?» «Через плечо, уголовное дело заведут». «Обосрался?» «Правильно, здоровая реакция организма». «Ну, Игорь Валерьевич, мы ж по-честному хотели, по правде. Где правда была, там хуй вырос». «Ну, Игорь Валерьевич», – плаксиво взмолился Сережа, – «я больше никогда землю жрать буду». «Говно! На завтрак, обед и полник. Быстро в лабораторию. И чтоб ни звука, пока сам не позову». Через минуту Курчина высунулся наружу, прошептал нам: «Заносите Федора». Мы вошли под закопченные сумрачные своды. Пол в цеху казался земляным, только изредка фрагментами чугунных плит просвечивало его прочное дно. Высились две черные, упирающиеся в потолок колонны в огранах с прилепившимися к ним решетчатыми террасами завалочных площадок. Внизу могильными рядами лежало 10 форм, хранящих оттиск креста, опрокинутые навзничь кладбище пустоты. Игорь Валерьевич бросил взгляд на дальние двери, где, вероятно, скрылась работавшая смена, и сделал подгоняющий знак рукой. Дежнев и Иевлев потащили оглоблено к вагранке. На крутой, почти отвесной лестнице для двоих было уже тесно. Иевлев в одиночку занес труп на завалочную площадку. Следом поднялись мы. Пылающий прямоугольный лаз топки дышал удушливым жаром. Гудела огненная марева, такое яркое и пронзительное, что делалось больно глазам. «А точно получится», – прошептал Марат Андреевич. «Вдруг забьется вагранка. Ее разберут по кирпичику и найдут кости или череп». Мне тоже стало не по себе, хоть я и понимал, что в 600 литрах жидкого чугуна растворится все. «Исключено. Сгорит мгновенно». Я и Дежнев поддерживали оглоблено за ноги, направляли и Евлев, и Кручина. Тело нырком исчезло в пламени завалочного окна. Лишь столб поднятого жара плеснул по нашим разгоряченным лицам. Запахло палеными тряпками и раскаленной сковородой. «Что теперь?» – спросил пересохшим горлом Марат Андреевич. «Уходим». «Зачем?» – удивился Игорь Валерьевич. «Теперь чугун разлить надо. Пойду этих оболтусов позову». Вскоре они вернулись. Первым вышагивал вагранчик Сережа, мужик лет 30 с румяным бабьим лицом. За ним в разнобой топали 4 заливщика, долговязые и колеблющиеся, как ковыль. Сережа отирал скользкий пунцовый лоб рукавом и с обидой говорил Курчине: «Мне одно не ясно, Игорь Валерьевич, почему я крайний?» Он понял, что гроза миновала, и давал волю оскорбленным чувствам. Заметив нас, он осторожно кивнул: «Прости», и посмотрел на Курчину. «Это со мной», — сказал тот. «Ага», — безропотно согласился с объяснением Сережа. Проходя мимо сваленных у стены мешков, он вдруг наклонился к одному и прокричал: «Дядь Яша, а ну вставай! Все, пиздец тебе, ты что наделал? Вставай, говорю!» Мешок подскочил и оказался растрепанным мужичонкой. «Чё? Да, ты завалку проспал!» Разбуженный дядя Яша кукольно похлопал угольными ресницами, кубарем скатился на пол. «И чё теперь?» «Через плечо! Вторую вагранку заморозил! Я начальство вызвал, видишь? Как теперь козла выбивать? Может, хером твоим? В тюрьму тебя посадят!» Дядя Яша жалостливо сморщил лоб, словно собирался заплакать. На вид ему было лет 50. Но маленькое испитое лицо оставалось детским, как у лилипута. «Ладно, ладно, дядя Яш, пошутил я!» Резко прекратил потеху Сережа и направился к вагранке. Дядя Яша беспомощно поморгал и снова повалился на мешки, уверенный, что жестокий розыгрыш привиделся ему в алкогольном сне. Сережа тем временем взял в руки багор и подступился к жёлобу. «Один ковш у тебя экспроприирую», – предупредил Курчина. Сережа опешил. «Так у нас, это, одни ж кресты заформованы». «Ну и нормально, я вот один крест и возьму». «Это, ну, я не знаю», – потянул Сережа. «У нас заказ». «Сереж, ты что, страх потерял?» «Да хоть все заберите, Игорь Валерьевич», – разозлился вагранщик. Беззвучно матерясь, он ткнул багром блетку. Из образовавшейся в глине дыры по желобу потек оранжево-белый металл. Заливщики подняли ковш за приваренные рогачи и понесли к опоке. Их место у желоба сразу заняла вторая пара. Десятый ковш оказался последним, его разливали Кручина и Иевлев. Я догадался, что по задумке Игоря Валерьевича именно в этом ковше символически покоился сгоревший прах оглоблена. Отливка универсально олицетворяла надгробье, гроб, покойника и могилу. Мы сгрудились вокруг остывающей формы с оглобленным, как в торжественном карауле, и простояли почти до 3 часов утра. Наконец Игорь Валерьевич бережно извлек из опоки еще теплый крест, собственноручно отбил литник. Видимо, форма была сделана не очень аккуратно, на обратной стороне креста имелись газовые раковины, но это не имело особого значения. Наш мертвый товарищ по-прежнему был с нами. Он, бывший при жизни несгибаемым и прочным, стал после смерти чугуном. Так торжественно и гордо думалось мне. На рассвете мы возвратились к Возгляковым, Тяжелый крест воткнули в землю под старой сгорбленной яблоней в саду, чтобы Анна в любую минуту могла приходить к оглоблену на могилу. Потом Сухарев отогнал Раф на водохранилище. С гибелью оглоблена автобус уже не принадлежал нашей читальне. На берегу, в укромном месте, Саша растыкал удочки, выложил на газете нехитрую закуску и опорожненную водочную пол-литровку. Если бы милиция начала искать исчезнувшего оглоблена, то, обнаружив опустевшую стоянку, брошенный Раф и удочки, решила бы, что незадачливый рыбак с пьяну полез в воду и утоп.